Если ты чем-нибудь недовольна, незачем обижать ее. Лучше задуши меня. Может, тебе легче от этого станет? Мама, стала успокаивать ее Бао-чай, вам нельзя волноваться. Мы пришли успокоить сестру, а рассердили ее еще больше и сами расстроились. Лучше уйдем. А когда гнев сестры уляжется, еще раз с нею поговорим. И, обращаясь к Бао-чань, добавила: «А тебе тоже нечего шуметь». С этими словами Бао-чай и тетушка Сюэ вышли из комнаты. Едва не миновали двор, как увидели девочку-служанку матушки Дзя, которая в сопровождении Цюлин шла им навстречу. «Ты откуда?» — спросила служанку тетушка Сюэ. «Как чувствует себя старая госпожа?» «Старая госпожа здорова», — отвечала девочка. «Она справляется о вашем здоровье и благодарит за фрукты, которые вы ей позавчера прислали, и, кроме того, просит передать поздравление барышне Бао Цинь». «Ты давно пришла?» — спросила девочку Бао Чай. «Уже порядочно», — ответила та. Тетушка Сюэ решила, что девочка все слышала. «У нас в доме только что был скандал», — покраснев, произнесла она. «Не умеем жить, как порядочные люди. Ты, наверное, все слышала, и теперь у вас все будут над нами смеяться». «Что вы, госпожа?» — сказала девочка. «В чьем же доме тарелки и чашки не ударяются друг о друга? Вы, госпожа, придаете слишком большое значение пустякам». Девочка прошла с тетушкой Сюэ в комнату, посидела немного и ушла. Бао-чай позвала Цюлин, чтобы дать ей кое-какие приказания, но тетушка Сюэ вдруг вскрикнула: «Ой, как болит бок!» и тут же бессильно опустилась на кан. Бао-чай и Цюлин растерялись от страха. Если вас интересует, что произошло дальше, прочтите следующую главу. Глава 84, из которой читатель узнает о том, как после проверки знаний Бао Юя впервые зашла речь о его женитьбе, и как, навестив больную Цяо Цзе, Цзя Хуань снова вызвал к себе ненависть. Цзинь Гуй так рассердила тетушку Сюэ, что у нее начались колики в боку. Бао-чай прекрасно понимала причину этих болей и, не дожидаясь врача, велела купить несколько тяней лекарственной травы Гоу-тен, сварила из нее крепкий настой и дала больной выпить. После этого они вместе с Цюлин принялись растирать ей ноги и грудь. Через некоторое время тетушка Сюэ почувствовала себя лучше. Надо сказать, что тетушка Сюэ была очень рассержена и опечалена. Сердило ее то, что Цзинь Гуй безобразничает, опечалило то, что Бао-чай от нее тоже незаслуженно пришлось терпеть оскорбление. Бао-чай снова принялась утешать ее, и тетушка Сюэ незаметно для себя уснула. Колики в боку совершенно прекратились. Когда она проснулась, Бао-чай сказала ей: «Мама, не принимайте близко к сердцу всякие пустяки. Лучше, когда поправитесь, поезжайте к старой госпоже во дворе Джунго и развлекитесь. За домом мы с Цюлин как-нибудь присмотрим. Надеюсь, жена моего брата больше не посмеет так поступать». Тетушка Сюэ кивнула: «Хорошо, дня через два, может быть, и съезжу». Между тем стало известно, что Юань Чунь выздоровела, и в доме наступила радость. Несколько придворных евнухов по повелению государыни привезли деньги и подарки. Поскольку все в доме беспокоились о здоровье Юань Чунь и ездили навещать ее, подарки были присланы для всех родственников с указанием, что кому предназначается.